Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Конец 40-х, Бруклин. Сумасшедший, грязный, душный. Я рыжий, очкастый, носатый подросток, в руках потрепанный портфель. Иду из школы, иду, уставившись на собственный нос. По сторонам не смотрю, вокруг миллион соблазнов, и главный из них — кинотеатры. В них всегда прохладно, и на экранах совсем другой Нью-Йорк. Вылизанный, сказочно богатый. Богато сказочный. Без всего того хаоса, который окружает меня сейчас со всех сторон, пытается развинтить, растащить на части, заставить танцевать под дудку бруклинской сумятицы. Но я не поддаюсь. Собираю себя в горсть, в кулак и целеустремленно двигаюсь вперед. Ровно через 14 минут дойду до дома. 2 минуты на то, чтобы бросить портфель, достать кларнеты, ноты. 1:45 занятий музыкой. После я встану у зеркала и буду тренировать цирковые фокусы до ужина. Едим мы быстро и скромно, на столе, покрытым линолеумом. Потом опять занятия. И, наконец, попытки уснуть под звуки сирен полицейских машин и скорых. А вообще меня ужасно успокаивает то, что мой день расписан по минутам. Я знаю, что и завтра ничего страшного не произойдет. Русские не сбросят на нас бомбу. Наш дом не ограбят. Меня не утащат призраки. Ну и так далее. Кларнетом я овладел вполне прилично. Но самое важное, чему я научился в детстве, это умение подчинить себя жесточайшей дисциплине. Именно благодаря этому качеству я попал в волшебное зазеркалье, которое так манило меня тогда. Другими словами, за киноэкран. У меня 3 Оскара, я знаменитый режиссер, сценарист, актер, рекордсмен по количеству снятых фильмов. Одним словом, живой классик. Вам всем, конечно, знакома моя нервная физиономия, грустные глаза, огромные очки. Сквозь них я вижу теперь совсем другой Нью-Йорк. И, честно говоря, в этом не слишком реальном городе меня часто мучает бессонница. В нем слишком тихо. Не хватает сумасшедшей ночной музыки моего тощего бруклинского детства. Ален Стюарт Кёнигсберг. Он же Вуди Аллен. Американский кинорежиссер, актер, писатель, сценарист, драматург, музыкант. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.